Вы позволили себе больше, чем я могла дозволить вам. Король пустился вслед за ней и схватил ее за платье, когда она только что хотела выйти из-под глубокой тьмы спустившихся ветвей на освещенную месяцем дорожку. «Не уходи от меня, Юлия, или я буду преследовать тебя до самых монастырских стен. Умоляю тебя, сжалься!» — страстно шептал ей Франциско де Ассизи и упал на колени перед гордой Айей. «Будь моею! Ведь в тот блаженный час, когда я увиделся с тобой снова, ты созналась мне, что любишь меня. Если это правда, то ты не захочешь навек разлучиться со мной. Не терзайте моего сердца, милостивый король. Чтоб решиться на этот шаг, я должна была сделать неимоверные усилия над собой. Но теперь я не должна более видеть вас. Вы супруг королевы, и поэтому несчастная решимость, стоившее мне спокойствие. Сестра Патрочинио отрекается от своего счастья, от своей жизни, от своей любви. Не могу не сознаться вам в эту минуту, что удерживали меня только вы один. Закабалить себя в стены монастыря принудили меня только ваше разбитое семейное счастье, — сказала она мягким, трогательным голосом. «Эта жертва с твоей стороны убивает меня. Мое сердце, полное горячей любви к тебе, не может вынести твоего высокого самоотвержения. Говорю тебе, останься, останься. Я не могу потерять тебя. Только к тебе стремятся все мои желания. Сжалься надо мною. Ваша Юлия постриглась в монахини и дала обет. Вы знаете, что возвратить его уже нельзя. Так живи при дворе, пусть мой патер Фульдженчо представит тебя моей супруге, монахиня Патрочинио найдет там лучшее место, чем здесь, в пустынных стенах монастыря. Согласись на мои просьбы, Юлия. Я проложу тебе дорогу и сделаю все так, что тебе останется только прийти во дворец. Это будет неосторожный шаг, Ваше Величество, постоянное тяжелое испытание для наших сердец. Напротив, тогда исполнится моя задушевнейшая мечта видеть тебя ежедневно, жить с тобою под одной кровлей. С искренним теплым чувством прошептал король. Холодная, расчетливая Ая в душе торжествовала. Только эти слова хотела она услышать от слабого, опутанного ее сетями Франциско де Ассизи, только этого решения добивалась она, ее усилия увенчались успехом. Находясь у самого трона, она могла или с помощью короля, или с помощью патеров привести в исполнение все свои темные планы, завладеть Аццо, к которому рвалось ее сердце, в то время как она лицемерно уверяла Франциско в своей любви, покрыть Энрику унижением и позором, погубить ее. Глаза ее радостно засверкали. Она рассчитывала еще, кроме того, что ей легко будет взять в свои руки королеву. Она не помнила себя от восторга, но лицо ее выражало тревожную думу. После долгого колебания согласилась она, наконец, прошептав, «Пусть будет по-вашему. На вас будет лежать вся вина и все последствия». Супруг Изабеллы расстался с пышной графиней Генуэзской. Она очутилась одна в монастырском саду, где вокруг нее в сырой тени росли пурпуровые цветы арбулы, такие же ядовитые, как коварная Айя.